Глава 7. «То есть как это?» – опешила я. «Хотя нет, давайте с самого начала еще раз». Метка связывала Ванессу и дракона Аррана магически, но так как Ванессы с нами больше нет, то и связь скоро исчезнет. Ты ведь не она, ты совершенно другой человек, хоть и находишься в этом теле. Хвала небу, магия у тебя на месте. Иначе ни о какой Академии драконов не было бы речи. Магия, да. Я потерла подушечки пальцев друг от друга. На месте. Однако это не решает основного нашего вопроса. Эден снова начал ходить взад-вперед, словно метроном, отсчитывая ритм собственных мыслей. «У меня столько вопросов, что я теряюсь в догадках, какой из них основной. Тебя могут выгнать из дома. Я прекрасно знаю твоего отца, он шутить не будет. Нужно каким-то образом выдать тебя замуж за Кейна, иначе». «Каким-то образом? Я его что, силком поведу в ЗАГС? Или как тут у вас называется учреждение, где регистрируют браки? И вообще?» «Если у нас зашел об этом разговор, то замуж я ни за кого выходить не собираюсь. Точка!» Я уверенно кивнула и сложила руки на груди, чтобы показать свою позицию. «Выгонят из дома? Ну и пусть! За столь короткое время, что я здесь нахожусь, уяснила, Ванессу тут никто не любит, да и сама она никого не любит. И этот ледяной дракон, похоже, тоже». «И что ты собираешься делать?» – скептически хмыкнул мужчина. «У тебя нет денег. Хорошо, за учебу твой отец заплатит за все 5 лет обучения. А что потом?» «Неужели девушка годится лишь для того, чтобы стать чьей-то женой?» Я прищурилась. «Какие все-таки тут отсталые взгляды!» «У нее могут быть свои амбиции и работа!» «Работают только простолюдины», – отчеканил Эдейн. «Ты – дочь графа». «Мы с вами уже выяснили, что я не Ванесса, и в своем мире я не была никакой дочерью графа, так что...» «Тебя, видимо, не переубедишь», – мужчина усмехнулся, отчего на его щеках появились милые ямочки. «Спросили, что я буду делать?» «Ну что ж, пока вы нарезали круги по комнате, ко мне в голову пришло несколько идей. Итак, я вернусь в академию. Не спорю, мне будет трудно. Но Ванесса – студентка 1-го курса, а это уже хорошо. Научусь управлять магией, узнаю, как устроен мир, выпущусь, найду работу и сама уеду из этого дома. Куда-нибудь, где тепло». «У вас же есть такие места?» «Есть!» Улыбка не сходила с губ Эдена. «Похоже, я его убедила. Ну а что, вполне себе рабочий план. В принципе, это тот же план, что был у меня дома. Со своими корректировками, разумеется. Но костяк остался тем же. Если судьба подарила тебе 2-й шанс, не нужно от него отказываться». Вслух повторила я свои мысли. «И уж точно не нужно никого на себе насильно женить». «Ты меня убедила, но вряд ли твоя семья будет счастлива, услышав это. Лорд Кейн стоит выше всех. Если бы Нордсеттер был самостоятельным королевством, то он был бы его королем. Граф Грей от тебя так просто не отстанет. Ему нужна власть, деньги, влияние. Да и странно это, почему они расторгли помолвку? Только из-за исчезающей метки? Вряд ли. Здесь что-то другое. Мне ничуть не интересно, почему помолвка сорвалась. Наоборот, нужно сказать спасибо. Если бы у Ванессы и Аррана было все серьезно... Внезапно по спине прошелся холодок, словно кто-то невидимый открыл окно нараспашку. Я бы не смогла притворяться, только не в любви. Аарон бы узнал, тогда бы и вы могли попасть под удар. А этого я не хочу. Эдейн Эванс – единственный, кто знал обо мне и с кем я могла поговорить открыто. У нас с ним общий секрет, а общие секреты сближают. Я знала, что ему можно довериться. И именно поэтому я не хотела подводить его. Нужно сделать все, чтобы меня не разоблачили. Вы знали настоящую Ванессу? Пожалуй, это был самый животрепещущий вопрос сейчас. Хотя у меня в голове уже сложился определенный образ. Высокомерная, заносчивая, избалованная. Но можно ли ее винить, если в семье царит такой разлад? «К сожалению, нет», – вздохнул Эдейн. «Я начал работать на Греев месяц назад. До этого жил и преподавал в столице, но мне пришлось уехать». «Почему?» Лицо целителя помрачнело от внезапно накативших тревожных воспоминаний, и я поняла, что сую нос не в свое дело. «Академия!» – я сменила тему. «Расскажите подробнее, что меня ждет и к чему нужно готовиться». «Преподаватели уже в курсе случившегося. Придерживайся легенды о потере памяти. На бытовом факультете учиться просто. Небольшой резерв, книги с заклинаниями, щепотка практики. Ты освоишь быстро, я уверен». «Надеюсь на это». «В академию поедем вместе. У меня там как раз есть несколько незавершенных дел. Проведу небольшую экскурсию, чтобы тебе было полегче». «Ох, спасибо!» У меня даже от сердца отлегло. «В компании Эдейна мне будет гораздо спокойнее». «Сейчас в Академии драконов каникулы, но, думаю, нам стоит поехать пораньше. У тебя появится время, чтобы освоиться». «Я только за!» Новость меня действительно обрадовала. Еще одного завтрака в кругу своей любящей семьи я бы не вынесла. «Вот и прекрасно. Пойду доложу твоему отцу, а ты пока найди служанку, чтобы она помогла тебе со сборами». «В этом вопросе...» Эдейн по-доброму усмехнулся. «Ты вряд ли справишься сама». Когда дверь за мужчиной закрылась, меня начал бить мандраж. «Академия. Какая она? Похожа на наш универ. С такими же преподавателями и аудиториями? Не думаю. А еще мне придется изучать азы магии». Уф. Не выдержав волнения, я плюхнулась на кровать. Смотреть в незнакомый потолок, вдыхать незнакомый запах дома было очень странно. Неужели все это действительно реально? Мне до сих пор не верилось. Даже несколько раз ущипнула себя в надежде проснуться. Не помогло. Я находилась в той же комнате, что и до этого. За окном высокие сугробы, белоснежные крыши домов, а вдалеке могучие горы. С каждым порывом ветра с их склонов срывались снежные завесы, формируя летящие туманы белоснежного пуха. И где-то там виднелась Груманская академия драконов. «Ты совсем справишься!» Резко поднялась на ноги и, поправив образовавшиеся складки на платье, вышла из комнаты. Служанок долго искать не пришлось. С одной я столкнулась прямо в коридоре. Другую направила ко мне Вивьен Грей, услышав от Эдейна, что чем раньше я отбуду, тем раньше ко мне вернется память. Смена обстановки и все дела. Никто, разумеется, спорить не стал. Мачеха и близнецы были рады от меня избавиться. Ранним утром, когда многочисленные чемоданы Ванессы были уложены, я стояла на крыльце фамильного дома Греев, кутаясь в меховую накидку и вдыхая свежий морозный воздух, который казался здесь особенно чистым и острым. Скрип, разносившийся по заснеженной дороге, сообщал о приближении кареты, которая должна была увезти меня и Эдейна в Академию драконов. Проводить нас никто не вышел, но я чувствовала на своей спине давящий взгляд главы семейства. «Не подведи меня, Ванесса!» – отчеканил он, когда я встретилась с ним в коридоре. Никогда бы не подумала, что карие глаза могут быть настолько холодными и отталкивающими, словно они скрывали в глубине себя ледяную бездну, готовую поглотить душу каждого, кто осмелится в них заглянуть. Мне было жаль Ванессу, честно. Девушка росла в холоде, отец не проявлял к ней теплых чувств. Он ее любил, но где-то в глубине души, так далеко, что увидеть это было довольно затруднительно.